Я допил виски и позволил себе перевести глаза на пассажира, по-прежнему сидящего в Бьюике на улице. Последнее время я стал несколько близорук, а потом прищурился, стараясь разглядеть его получше. Американец опередил мой вопрос. «Вы удивляетесь, что с моим другом? Не из странненьких ли?» Он снова наполнил стакан и ухмыльнулся. «Не волнуйтесь. Теплых чувств друг к другу мы не испытываем, коль вы такое подумали. Если вам доведется поинтересоваться его мнением обо мне, то, думаю, он ответит, что ненавидит меня всем нутром, мразь такая». «Приятный компаньон в путешествии», — заметил я и взялся за вновь полный стакан. До сотни марок я пока еще не дотрагивался, по крайней мере, руками. Однако глаза мои то и дело утыкались в эти 5 купюр, и американец, заметив это, сказал: «Давай же, бери деньги. Мы оба знаем, что они тебе нужны. Этот отель не видел постояльцев с того дня, как мое правительство прекратило судебное преследование преступников в Дахау, то есть с прошлого августа. А тому уж почти год, точно. Неудивительно, что твой тесть покончил с собой». Я молчал. Запашок притаившейся крысы уже щекотал мне ноздри. «Не сладко, наверное, тебе приходится», — продолжал американец. «Очень не сладко. Теперь, когда судебные процессы закончились, кому охота приезжать проводить тут отпуск? Да Дахау — это вам не Кони Айленд, верно? Конечно, может быть, тебе еще и повезет. Может, заполучите с 10 евреев, которым придет охота прогуляться по аллее памяти». «Переходи к сути», — перебил я. «Ладно», — согласился американец, залпом допил виски и достал из кармана золотой портсигар. «Герр, комиссар Гюнтер». Я принял предложенную сигарету и позволил ему дать мне прикурить. Спичку он зажег о ноготь большого пальца. «Ты все-таки поосторожнее», — заметил я, — «а то, пожалуй, испортишь себе маникюр». «Или ты мне можешь испортить его, а? Так? Все может быть». «Не стоит хамить мне, приятель», — расхотался он. «Другие уж пробовали. Эти фрицы до сих пор выгребают крошево изо рта». «Ну, не знаю», — протянул я. «Не похож ты как-то на крутого парня. Или в этом сезоне у крутых модно так одеваться?» «Знаешь, ты там чего или не знаешь, Берни, старина, не так уж для меня и важно. Позволь для начала рассказать тебе, что знаю я. А знаю я много. Например, что вы с женой приехали сюда прошлой осенью, чтобы помогать старику управлять отелем, так? А он покончил с собой как раз накануне Рождества, и твоя жена свихнулась из-за этого. И что раньше ты служил криминал-комиссаром в Алексе в Берлине, полицейским был, как и я». «Ты не похож на полицейского». «Спасибо, принимаю как комплимент, герр комиссар». «Комиссаром я был 10 лет назад. Служил инспектором, потом частным детективом». Американец резко кивнул на окно. «Тот парень в машине прикован к рулю наручниками. Он военный преступник. Таких ваша газета называет «красная куртка». Примечание. Преступники, приговоренные к смерти, носили красные куртки. Конец примечания. Войну он работал тут, в Дахау. Сжигал трупы в крематории, за что и был приговорен к 20 годам тюрьмы. Если спросишь меня, так он заслуживает, чтобы его вздернули на виселице. Все они заслуживают виселицы. Но если б его повесили, то он не сидел бы сейчас в машине, помогая мне в расследовании. И я не имел бы удовольствия познакомиться с тобой». Янки пустил струю дыма в резной деревянный потолок и снял крошку табака своего розового красноречивого языка. В Машке ему коротким апперкотом он лишил своего кончика. Я был заодно с парнем в машине, ненавидевшим Янки. Мне тоже не нравились манеры американца и чувство превосходства, какое он тут демонстрировал. Но убить его, пожалуй, не стоит. Я находился в американской оккупационной зоне, и оба мы знали, американцы легко могут обеспечить мне немалые неприятности, а я их не желал, особенно после всех трудностей, что имел с Иванами. Так что кулаки свои я попридержал. К тому же мешало еще одно маленькое обстоятельство — сотня марок. А сотня марок они и есть. Сотня марок. Парень этот, что сидит в машине, оказывается, был другом твоего тестя. Отвернувшись, Янки двинулся в бар. Думаю, он с дружками своими, эсэсовцами, частенько наведывался сюда. Я видел, как он обижал взглядом грязные стаканы на стойке, забитые окурками пепельницы и пивные потеки на полу. Все мои следы. Бар был единственным местом в отеле, где я по-настоящему чувствовался как дома. Наверняка твой бар знавал времена и получше, а? Он расхохотался. Знаешь, Гюнтер, тебе, по всему видать, надо снова стать копом. Гостиничному делу ты не годишься, это уж точно. Никто не умоляет тебя оставаться тут и брататься со мной. Брататься? Снова расхохотался он. Ты думаешь, мы этим занимаемся? Нет, что ты. Я никак не могу испытывать братских чувств к человеку, способному жить в таком месте. Не напрягайся. Я в семье единственный ребенок, и потому подобных чувств начисто лишен. Если откровенно, так мне лучше окурки из пепельницы выковыривать, чем болтать с тобой. Знаешь, Вольф, тот парень в машине, — перебил американец, — такой предприимчивый тип. Прежде чем сжигать труп, он выдергивал у них щипцами золотые коронки. А еще у него был секатор. Откусывать пальцы с обручальными кольцами. Даже водились специальные щипцы имен, обыскивал интимные местечки мертвецов, разыскивая свернутые купюры, драгоценности и золотые монеты. Поразительно просто, чего он только не находил. Хватило добра, чтобы заполнить ящик из-под винных бутылок. Он его в саду твоего тестя закопал перед самым освобождением лагеря. И ты желаешь выкопать его? Лично я копать не собираюсь, а вот он... Американец ткнул пальцем в парадную дверь. «Выкопает, если соображает, что для него хорошо, а что плохо». «А почему ты решил, что ящик еще там?» — осведомился я. Он пожал плечами. 100%, что Гер Хенлёйзер, твой тесть, не нашел его. Если б нашел, так отель пребывал бы куда в лучшем состоянии. И, возможно, тогда он не положил бы голову на рельсы, словно Анна Каренина». Хотя пари держу, дожидаться поездом пришлось гораздо меньше, чем ей. Вот что у вас, фрицев, отлажено превосходно. Тут я отдаю вам должное. В вашей проклятой стране все по-прежнему работает с точностью часов. А сотня марок за что? Чтобы я держал рот на замке? Ну да. Но молчать тебе следует не потому, почему ты думаешь. Видишь ли, я оказываю тебе услугу, тебе и всем остальным в городке. Ведь если выплывет Гюнтер, что в твоем саду кто-то выкопал ящик с золотом и драгоценностями, все жители поимеют массу хлопот с другими охотниками за сокровищами. Сюда хлынут беженцы, солдаты, английские, американские, отчаявшиеся немцы, алчные Иваны. Короче, в кого ни ткни, все. Вот почему я действую неофициально, без шума. Так-то, друг. «Слухи о сокровище могут оказаться выгодными для бизнеса», — возразил я, снова возвращаясь к столу. Деньги по-прежнему лежали там. «Может, привлечь в город толпы народа? А когда они ничего не найдут?» «Подумай об этом. Дело может обернуться головной болью, я такое уж наблюдал». Я кивнул. «Не могу сказать, что меня не одолевало искушение взять его деньги». Но я не желал иметь никакого касательства к золоту, извлеченному изо рта трупов, и потому подтолкнул купюру обратно к нему. Копай на здоровье. Ты можешь делать, что пожелаешь, с тем, что найдешь. Но запах твоих денег мне не нравится. Похоже на долю от мародерства. А в мародерстве я ни в войну не участвовал, и уж, конечно, не желаю участвовать сейчас. О, надо же! Фриц с принципами! Черт! А я считал, что Адольф Гитлер поубивал всех таких парней. «Номер стоит 3 марки за ночь», — заявил я. «За каждую комнату. Плата вперед. Горячая вода есть и днем, и ночью. Но если пожелаешь чего еще, кроме пива и чашки кофе, то плата за это отдельная. Еда для немцев еще нормирована». «Все по-честному», — откликнулся он. «А насчет тебя я ошибался. И мне вроде как надо извиниться. Извини». «И мне вроде как надо извиниться». Я плеснул себе еще немного виски. Каждый раз, как я смотрю на эти деревья, я вспоминаю, что происходило по другую сторону посадок.